27. Урусвати слышала легенду о построении храма джиннами. Каждое сказание содержит долю правды. Также правдивы исторические данные о всяких предательствах, сопровождавших созидание. Сказано, что предательство есть тень строения. Каждая тень определяет высоту постройки. Мы испытаны во всех предательствах. Нас искушали всякими лукавствами. Сказано, чтобы возвысить любовь к человечеству, нужно обойти его пропасти. Но кто же найдет в себе достаточно терпения, чтобы заглянуть во все бездны и не потерять веру в продвижение человечества? Наша обитель является оплотом такого терпения. И кто был у нас, кто слышал о нас, кто нес в сердце наше касание, тот же имеет доспех терпения. Мы ценим это качество как принадлежность беспредельности. Люди должны найти в себе воображение беспредельности, иначе и наши башни останутся неприступными. Человек должен обратиться к нам во время страданий и бедствий. Сам не зная, человек получает нашу заботу, если сердце его не окаменело. Даже очень неопытные будут допущены к построению, если сохранят львиное настроение и признание иерархии. Пусть будут уверены эти труженики, что от их рабочего стола к нам протянута невидимая нить. Пусть такие сотрудники черпают свою силу из сознания о существовании братства. Невидимо поможем им. Найдем нужные им книги. Соединим мысли их с надеждами дальних миров, упрочим их доверие, найдем им любящее сердце. Лишь бы только все змеи и скорпионы были изгнаны. Так вы знакомитесь с важной стороной нашей жизни. Вы можете представить, как мы рады находить каждого труженика, достойного доверия. Такие устремленные духи не боятся оставаться на испытании, лишь лукавцы страшатся, чтобы луч света не проник в их извилистые недра. Сердца открытые составят прекрасное ожерелье для высших миров. Учитель не отрекается от своих обязанностей. Весь его день наполнен исполнением долга. Кому страшны эти слова, пусть не мыслят о братстве.